Я дам тебе его посмотреть, когда мы будем в более подобающей обстановке. Ты прав, поджала губы эльфийка и убрала руки, смутившись собственного порыва. Извини, ничего, а что насчет магии тьмы? Хороший вопрос, кажется, она наслаждается тем, что делится знаниями. Магия тьмы тоже находится под запретом, но в отличие от той же менталистики или некромантии, к ней у всех, можно сказать, особое отношение, задумалась на мгновение временная учительница. Магия тьмы находится под табу, поэтому даже безумцы, жаждущие быстро получить силу, ни за что не прикоснутся к ней. Конечно, бывают и исключения. Сель бросила кокетливый взгляд на собеседника. Я, вроде бы, уже спрашивал об этом, но как ты овладел магией тьмы? Не знаю, это получается само по себе. Натаниэль прочертил круг в пространстве пальцем, за которым следовала темная дымка. Я говорю правду. Если подумать, Сель сделала губки трубочкой. Магию тьмы принято считать силой Орда. Также альбиносы считаются отмеченными Ордом. Учитывая то, что ты и альбинос, и маг тьмы, то можно предположить, что только альбиносы способны использовать его силу. Хотя первый альбинос был явно безумен. Ну, я в этом не разбираюсь. Он поднял руки, принимая полное поражение. В отличие от Сель, Натаниэль не прожил в этом мире и года. Он столько всего еще не знает, поэтому он не может в должной мере строить предположения и теории. Лучше всего оставить это ученым, правда, это не значит, что он собирается стать подопытным кроликом у них. Если магия тьмы под запретом так же, как некромантия и менталистика, то тогда особое отношение у всех только к первой. Задал вполне логичный вопрос парень. Некромантия не несет в себе опасности для разума, но если ею увлечься, то тогда твоя внешность навсегда изменится не в лучшую сторону. Конечно, не из-за этого некромантия под запретом, но сейчас я говорю про побочные эффекты, улыбнулась эльфийка. Менталистика портит психику мага, но после впадения в безумие он больше не сможет пользоваться магией. А магия тьмы, тут все страшнее. Мало того, что ты сходишь с ума, так еще при этом маг способен использовать свою силу. Даже если получится умертвить мага тьмы, то существует большая вероятность того, что он может восстать из мертвых в виде сильной нежити, поэтому даже после смерти маг тьмы будет представлять опасность для окружающих. Вот оно как. Получается, я тоже стану нежитью после смерти? Ну, вопрос этот спорный, хлопнула в ладоши Сель, стараясь выглядеть веселой и уверенной. Сначала тебя должны будут убить, и мне кажется, ни у кого это не получится, хихикнула девушка. А во-вторых, я ведь уже говорила про исключения, я уверена, что в твоем случае все будет по-другому. Наверное, ты права. Сначала парень заволновался. Сейчас он прекрасно себя контролирует, но что будет после его смерти? С такой силой, как у него, он переубивает кучу народа прежде, чем его снова умертвят. Впрочем, слова Сель успокоили рыцаря. Действительно, он не только исключение, он вообще не имеет никакого отношения к этому миру, значит, вряд ли на него действуют здешние законы. Эй, я уверена, Сель положила свою изящную руку на стальную рукавицу парня, с тобой все будет хорошо. Натаниэль завис, теперь он понимает, чего был лишен раньше. Натаниэль шел позади незнакомой женщины. Именно она попросила его сопроводить ее в лес поздней ночью. Лунный свет освещал деревню, но в лесу все так же было очень темно. Ночные жители наблюдали за ним из тени, подавая незаметные сигналы внимания в виде треснувших веток. Также, кроме них, в лес укрались две девушки. Сель, благодаря навыкам рейнджера, легко растворялась в ночной листве. Вия же и вовсе была разбойницей, поэтому красться она умеет. По правде говоря, он не хотел, чтобы они обе шли за ним, но девушки были весьма настойчивы, особенно Сель. Рыцарь посмотрел себе под ноги. Его лицо ужесточилось под шлемом от одной только мысли. Если с ней что-то случится, то он разорвет этого вампира на части. Он уже представляет, как разрывает его на кусочки, как фонтан крови брызжет в разные стороны, а тело вампира становится легким из-за того, что из его туши выпадут все его внутренности. Натаниэль прикрыл глаза. Не стоит пока думать об этом. Нужно побыстрее разобраться со всем и поскорее покинуть эту деревню, пока никто ничего не заподозрил. Вскоре женщина остановилась посреди леса. Натан тоже затормозил и с опаской начал поглядывать в разные стороны. В это время из теней вышла девочка лет 10. Ее черные волосы сливались с темнотой леса, пока темные глаза впитывали в себя лунный свет. Она выглядела невероятно спокойной, словно она полностью контролирует ситуацию. Без сомнения, это была она, вампир. Лик Натана ожесточился еще больше. Если бы не шлем, то на вампира смотрел бы красноглазый зверь, которому претит смотреть на столь легкую добычу. Но на самом деле он колебался. Та девочка на самом деле была взрослой женщиной, сколько лет девочке перед ним. Как бы то ни было, Дрейк снова хочет почувствовать это опьяняющее чувство. «Давай нас оставит одних твои подруги», — со смешинкой в голосе проговорила девочка, проведя рукой по воздуху. Из леса послышались удаляющиеся шаги. Натан хотел повернуться, но он не смог потому, что его пронзила острая боль. Как будто кто-то приставил дрель к его макушке и начал сверлить ее, чтобы добраться до мозга. Это и есть менталистика. Вампир безо всяких проблем вот так вторгается в чужие мысли, делая там все, что ей захочется. «От тебя так маняще пахнет», — девочка прильнула к нему. «Интересно, почему ты так пахнешь?» Острая боль превратилась в тупую. Словно убрали дрель, и теперь вместо нее по его голове бьют молотом. Менталистка подбирает любые способы, чтобы прорваться к сознанию жертвы. Вместо того, чтобы подбирать отмычки от замка, вторженец пытается снести дверь к чертовой матери. «Ну, я разберусь с тобой дома. Идем за мной», — поманила его за собой девочка. «Он должен напасть. Он должен прикончить ее прямо сейчас. Перед ним стоит монстр, который убил большое количество невинных людей, но вместо этого парень последовал ее приказу». Взгляд затуманился. Вот темный лес, который вдруг осветило солнце. Перед ним на земле лежал перепуганный игрок, который не знал, что делать. Дрейк помнит его. Он терроризировал этого игрока почти месяц, постоянно убивая того, как только он выйдет из безопасной зоны. Зачем он это делал? Ему нравилось это. Он чувствовал себя сверхчеловеком, который способен низвергнуть самих богов. «Отпусти Джона, хватит издеваться над ним», — кричала рядом с ним девушка в низкоуровневой броне. «Зачем ты это делаешь?» «Зачем?» — хмыкнул темный рыцарь. «Да потому что это весело». «Ты чудовище», — сквозь зубы процедила девушка. «Нет, это вы слишком слабые». Натаниэль шагнул вперед, а затем резко взмахнул рукой. Сломанный меч легко прошел сквозь чудесное женское личико, но вместо крови по воздуху поплыли красные частицы. Это была игра, поэтому умереть по-настоящему тут нельзя. Фатальный удар, от которого она не смогла защититься, в мгновение ока сбросил весь прогресс. Ее тело рассыпалось на множество ярких пикселей, после чего она исчезла. «Теперь твоя очередь», — Натаниэль буквально набросился на Джона, всадив тому прямо в глаз лезвие меча. Вот так, за красными частицами последовали белые пиксели, в которые постепенно превращалось его тело. Убить этих двоих было слишком легко, но на то доля сильнейших, чтобы одним ударом убивать всяких ненужных насекомых. Картинка размылась. Теперь он лежал на большой удобной кровати и скроллил ленту на смартфоне. Друзья и подруги из высшего слоя общества вели активную социальную жизнь, хвастаясь всем, чем они сегодня занимались. Натаниэль сам происходил из богатой семьи, поэтому он мог позволить себе намного больше, чем обычные работяги. «Ты», — прозвучал рядом женский голос, — «любишь меня?» Парень взглянул на полуобнаженную партнершу по сексу. Она не осмелилась смотреть на него, вместо этого она сидела к нему спиной и смотрела на одеяло, которым прикрывала интимные места. Кажется, эта студентка из параллельной группы так и не прижилась в университете, потому что она всегда ходила одна. И, конечно, она часто поглядывала на него, когда у них были спаренные уроки. «Конечно», — безэмоционально ответил Натаниэль. «Кто она?» «Всего лишь очередная добыча». Он спал со многими девушками, совершенно не обращая внимания, есть ли у них парни или нет. Так и в данном случае завтра он даже не вспомнит ее. На колени, голос размыл комнату отеля. Теперь подавленный воспоминаниями Нат стоял, кажется, в подвале, обложенным природным камнем. Перед ним сидела девочка на импровизированном троне, по обе стороны от которого стояли жаровни, освещающие помещение. Как он пришел сюда? Как много прошло времени с тех пор, как... «Чувак, давай вместе постараемся», — эхом в воспоминаниях послышался знакомый голос. «Станем крутыми перцами. Может, не сейчас, но в следующей жизни я точно не буду таким трусом». Натаниэль присел на одно колено, как рыцарь перед своей госпожой. Девочка высокомерно встала с трона и подошла к нему, после чего потянулась к шлему. Она хотела снять его, чтобы наконец увидеть человека, который так странно пахнет. Вот только, когда ее пальцы были в нескольких сантиметрах от темной стали, рыцарь заговорил. «Не пойми меня неправильно», — вампирша застыла в шоке. «Он должен быть под действием магии, Так почему он заговорил без разрешения? Я встал на одно колено, чтобы мне было легче. Из-под белого плаща молниеносно выскочила мужская рука, в ладони которой пылал темный сгусток тьмы. Натан буквально вогнал этот сгусток в детское лицо, от силы удара монстр улетел обратно на трон, разломав его на части. «Вмазать тебе», — выпрямился он. «Каха! Кхах!» Девичье тело билось в конвульсиях. Ее мертвенно-бледное лицо покрылось черными толстыми прожилками, которые спускались ниже, к шее, намереваясь захватить все ее тело. Тьма сжирала каждую детскую частичку подобно паразиту, которому совершенно плевать на хозяина. Вампир дрыгалась от частых спазмов в мышцах, заставляющих ее конечности повернуться в совершенно несвойственных им углах, поэтому со стороны казалось, будто она сама себя хочет сломать. Руа-а! Глаза девочки давно полезли на лоб. Из темного от тьмы рта доносились несвязанные между собой звуки. Скорее всего, она хочет кричать от боли, но она не может. Крик позволил бы хоть как-то облегчить боль, но тьма не даст ей ее притупить. Тьма пожирала ее, но не убивала. Белая, нежная кожа стала почти полностью черной. И краткая а-а, хо-о, т-ла, сем, ю-у-у. Из детского рта полилась пена. Тело продолжало биться в судорогах, ее швыряло из стороны в сторону на обломках трона. Такая картина вогнала бы в ужас любого, но только не Натаниэля, смотрящего на ее муки сверху вниз. Наваждение, вызванное воспоминаниями прошлого, ушло, а прогнал его самый последний человек, о котором бы он подумал. Во вспышке света исчез белый плащ, сглаживающий его угрожающий образ. Рыцарь засунул руки в рот брыкающейся вампирши, подтянул ее на себя, а затем начал буквально разрывать детский рот пополам. Его руки дрожали от напряжения. Мышцы и связки челюсти рвались с отчетливым звуком. Вскоре послышался треск костей, которые тоже не могли устоять перед силой олимпийца. В конце концов, Натан рывком развел руки в стороны, разорвав девочку пополам до самого желудка. Темная кровь брызнула на его темные доспехи, пока черные внутренности падали на землю, громко хлюпая, прямо у мужских ног. После такого вряд ли кто-то встанет, так что рыцарь мог расслабиться. Кровь и другая грязь исчезла с доспехов по велению магии. Телесные жидкости уже подступились к только что очищенным сапогам, поэтому он попятился назад, чтобы сохранить чистоту снаряжения. Ментальная магия все же смогла частично пробиться сквозь зачарование шлема, впрочем, это никак не спасло вампиршу от неминуемой гибели. По идее, он должен быть зол, но именно благодаря всему произошедшему он вспомнил один очень давний разговор, после которого они смогли подружиться. По-настоящему, Дрейк выпустил струю огня из рук, сжигая тело и внутренности монстра. Будет плохо, если в итоге ими кто-то воспользуется. Кроме того, местные ученые смогут найти в ней следы тьмы, чего бы он хотел избежать. Магическое пламя превратило вампиршу в прах, после чего он повернулся к деревянной лестнице и поднялся на верхний этаж через люк, который оказался небольшим домиком. Из окон виднелась деревня, а значит, вампир действительно прятался тут. На полу, у самого выхода, лежала та самая женщина, заманившая его в ловушку. Должен ли он осмотреть ее? Все же прямо сейчас Натан больше всего волновался о единственной девушке. «Эй, вы в порядке?» Он присел рядом с крестьянкой и хлопнул ее по щеке. Женские веки задрожали, а затем медленно открылись. Она болезненно нахмурилась, словно в ее голову всадили раскаленные спицы. Взгляд бегал по потолку, и лишь когда он сфокусировался, она смогла рассмотреть рыцаря перед ней. «Кто вы?» Ее глаза расширились. «Что вы делаете у меня дома?» «Я рыцарь», — выпрямился Дрейк. «Не переживайте ни о чем, все закончилось». Он обошел обескураженную женщину и вышел на улицу. Полная луна стояла на темном небе. Многочисленные звезды не могли повторить ее сияние, но и они оставались прекрасными. Многие бы восхитились подобной картиной, однако Натаниэль быстрым шагом добрался до арендованного жилья и ворвался внутрь, совершенно игнорируя столь чудесный пейзаж. В доме на кровати сидела эльфийка невероятной красоты. Любой бы мужчина обомлел, увидев ее, вот только Натан уже привык к своей обворожительной спутнице. Она подняла потухший взгляд и посмотрела на вторженца, после чего она вздрогнула. Некогда темные фиалковые глаза засияли. Она дернула головой от резкой боли в голове. Вырванные воспоминания вмиг вернулись к ней, и тогда она не выдержала. Несмотря на головную боль, Сель подбежала к Натаниэлю и крепкого обняла. «Я знала, что что-то не так, я как будто забыла что-то важное, что-то очень дорогое мне, как будто из меня оторвали часть моего сердца, По щекам прокатились сверкающие слезы. Я чувствовала это, но не могла вспомнить. Мне так жаль, мне так стыдно, что я забыла тебя. Тебя, Натаниэль, все хорошо. Рыцарь приобнял ее одной рукой, а другой нежно начал гладить по голове. Извини, что заставил волноваться. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает вышла новая глава, которая проясняет некоторые моменты в текущей главе. https://vk.com/184376501. И всех мужчин поздравляю с праздником. 3. Бонус. Древний мир. Рыцарь в темных доспехах зарисовывал огромный водопад. Он стоял поодаль от чуда природы, чтобы капли не испортили его блокнот. Игровой движок действительно позволял это, размывая границы между реальностью и вымыслом. Однако границы все еще оставались. Солнце, словно добродушная матушка, нежно прикасалось к водопаду, радуя тем самым обычных обывателей радугой. Альхейм всегда отличался особой чарующей красотой от остальных 8 миров Скандинавии, греческого мира, японского фольклора и территории Китая. Чаще всего, именно на фоне мира эльфов разные популярные игроки ведут блоги и делают подкасты. Сразу видно, что разработчики потратили немало сил и времени, чтобы все реализовать на невероятно высоком уровне. Красивых мест в мире эльфов полно. Данный водопад даже в подметке не годится священному древу или реке вечных светлячков, так что это чудо природы он зарисовал совершенно один, и этому он более чем рад. Если бы сюда кто-то пришел и не захотел бы уходить, то он бы сам ушел. Хотя чаще всего игроки, завидев темные доспехи, сразу же драпают куда подальше. И опять же, такое поведение вполне устраивало его. Ему лучше всего быть в одиночестве, чтобы его никто не отвлекал от рефлексий, из которой он вряд ли скоро выйдет. А в перерывах между тяжелыми думами он рисует. Любимое дело всегда помогает отвлечься и подумать о чем-нибудь другом. Позади рыцаря послышался шелест листьев и шумные шаги, которые на секунду затихли. Скорее всего, некто уже увидел его, поэтому сейчас пребывает в большом шоке. Через мгновение он наверняка развернется и даст дёру, либо же притворится, что ничего не было, уйдя куда-нибудь подальше. Итог будет один, Натана оставит в покое. Вот только шаги, которые должны теперь отдаляться, наоборот приближались к нему. Парень уже собирался обернуться и посмотреть на смелого или глупого игрока, посмевшего покуситься на его одиночество, но не успел. Рука, закованная в серебряно-золотые доспехи, приобняла его за плечи, а сам незваный гость как заорал в ухо бедному одинокому рыцарю. «Здорово, чувак, чё делаешь тут? Отвали от меня!» Огрызнулся Натаниэль, отталкивал от себя самого болтливого олимпийца всех миров. «Ахахахах!» Звонко рассмеялся он. «Да ладно, чувак, я ж любя! Чёрт, Мата, ты можешь пойти куда-нибудь в другое место!» Рыцарь взглянул на болтуна испепеляющим взглядом. Жаль, что оба они был в шлеме. Перед ним стоял рыцарь в серебряно-золотых доспехах. Нет, лучше сказать воин. Идеальный воин во всей красе. Каждый олимпиец так или иначе популярен в древнем мире. Слава не обошла стороной и самого простого парня, который любит потрындить в неофициальной обстановке с игроками всех уровней. Неважно, топовый ли ты игрок или наоборот только начал свой путь. Исход всегда один, Матео будет относиться к тебе совершенно одинаково. Такой характер вмиг принес ему большую популярность. Хотя, если верить словам Соло, излишняя болтливость и несерьезность Теккерея часто становится головной болью для его агентов и спонсоров. Впрочем, с другой стороны, Матео никогда не заходил за рамки дозволенного. Как бы то ни было, Натаниэль не переносил его. Особенно в данный момент Альбинос больше всего хочет, чтобы он исчез, и дал ему нормально дорисовать водопад. Он ненавидит, когда его отвлекают от рисования. Ненавидит настолько, что у него начинают чесаться кулаки. «Эй, чувак, я просто мимо проходил». Болтун выставил руки перед собой в примиряющем жесте. «Водопад рисуешь, да, или ждешь семинара Себастьяна? Он должен скоро начаться неподалеку отсюда. Я здесь только ради рисования». Он никак не скрывал своих убийственных намерений. «Ладно, ладно, релакс, чувак. Кстати, мы давненько не виделись». Теперь он поставил руки на пояс. «Чё? Как же тухо». «Нормально, нормально», — отмахнулся от него Натаниэль, после чего вновь повернулся к водопаду. Он постарался абстрагироваться от нежеланного гостя, вновь принявшись рисовать. Вот только Матео продолжал стоять на месте, не отводя глаз от художника. Мастерам кисти и карандаша важны настрой и сосредоточенность. Как тогда Натаниэль собирается продолжать зарисовку, пока идеальный воин буквально проделывает в нем дыру взглядом? Чего встал? Иди, куда шел? Раздраженно проговорил рыцарь. Ну как бы я уже пришел. Ты издеваешься? Во вспышке света исчезли карандаш и блокнот. Ты за мной пришел, что ли? Подраться хочешь? Да нет, нет, блин, чувак, откинул голову назад Матео. Че сразу подраться-то? Ну тогда что стоишь? Ну потому, что я пришел, легкомысленно ответил собеседник. Не, беси, меня, гребаный, балабол, злобно отчеканил каждое слово Натан. Говоришь, пришел уже, да, ну тогда я тоже отсюда никуда не сдвинусь, ясно? Конечно, рыцарь действовал несколько истерично, но он пылал недовольством и негодованием, которые не позволяют ему уйти первым. Да и при драке с воином может случиться все, что угодно, поэтому лишний раз не стоит нарываться на драку с олимпийцем. Такое занятие, как минимум, обоим опасно для здоровья. Матео простофиля, однако даже он это прекрасно понимает. Хорошо, хорошо, сдаюсь, осунулся Тиккери. В таком плачевном виде, будто его прилюдно унизили, он прошел мимо Натаниэля и подошел к высокой скале, с которой неподалеку истекал водопад. Теперь Дрейк недоуменно наблюдал за возмутителем спокойствия. Получается, он пришел сюда не для того, чтобы дразнить его, а ради этой скалы. Воин принялся ощупывать твердую породу скалы. Он будто бы что-то искал на этой неровной поверхности и наконец нашел. Двумя пальцами он нащупал узкую щель, стряхнул с нее пыль, а затем достал из инвентаря продолговатый предмет. Один ее край был того же цвета, что и горная порода, но все остальное – кристально-синего цвета. Ключ, скорее не спрашивал, а утверждал Натан. Ага, ключ, повертел его в руках собеседник. Не знаю, что он откроет, но точно то, что еще никто не открывал. Другими словами, он говорил о скрытом квесте. Казалось бы, два простых на слух слова, вот только два этих слова могут свести с ума всех игроков древнего мира. Их ищут, за ними охотятся, и все для того, чтобы только им досталась особая, секретная награда. Награда, которая поможет им стать сильнее, популярнее и даже богаче. Наградой за скрытые квесты в 99% случаев является уникальное оружие, а в оставшемся 1% – особый класс. Особый класс практически автоматически повысит обычного до этого момента игрока до олимпийца. Он будет возвышаться с Олимпа и смотреть на других пользователей сверху вниз, ведь никто пока не смог взобраться туда собственными силами, кроме одного человека. Впрочем, исключения подтверждают правила. Хоть уникальное оружие и не сделает из хозяина олимпийца, но зато даст шанс войти в высшую лигу. В высшей лиге состоят опытные профессиональные игроки, не достигшие уровня Олимпа, однако в то же время являющимися костяком всех гильдий и сообществ. Проигроки также пользуются огромной популярностью и зарабатывают большие деньги. Открывай, чего стоишь. Сразу хочу сказать, тон Матео стал серьезным. Скрытые квесты, награда за него, это все мое. Коллекционеры, так или иначе состоятельные люди при деньгах часто увлекаются таким. Коллекционные предметы, сеты брони, наборы оружия, все это можно собирать у себя в доме или на базе, чтобы потом с восхищением ими любоваться или гордо хвастаться перед друзьями. Конечно, небогатые игроки тоже могут начать коллекционировать, но проще продать необычный предмет на аукционе или рынке, чтобы получить неплохие деньги. Деньги – один из самых важных ресурсов реального и виртуального мира. Да, конечно, не вопрос, Натаниэль развел руки в стороны, показывая, что скрывать ему нечего. Не каждый день можно наткнуться на скрытый квест, вот мне и интересно. Разумеется, он мог бы силой отнять скрытый квест. Скрытый квест передается тому, кто убил предыдущего хозяина. Матео – грозный враг, поэтому многие дважды подумают прежде, чем действовать. Скорее всего, для его убийства привлекут другого олимпийца, коим и является Натан. Ладно, тогда будем тусоваться вместе. Матео навел кристаллический ключ на солнце, чтобы получше рассмотреть его структуру. Один я вряд ли справлюсь. Почему ты не уведомил гильдию? Задал вполне логичный вопрос Натан. Не, началась бы буча, типа, у тебя и так много оружия, Матео, и так далее. Хех, действительно. Ну, я вставляю. Воин аккуратно и с некоторой опаской подвел ключ в щель, после чего медленно вставил его до конца. Как только ключ сел на место, послышался щелчок. Части скалы рядом задрожали, а затем начали раздвигаться в разные стороны, приглашая гостей войти в темную, неизведанную пещеру. Матео и Натаниэль переглянулись. Они оба понимали общее волнение. Все же они первопроходцы, поэтому им нужно быть максимально наготове. Хотя волнение сопровождалось и небывалым интересом. Даже раздражительный, агрессивный и нелюдимый Дрейк перестал наезжать на Матео. Фантомное сердцебиение настоящего тела отдавалось у них в груди, настолько захлестнули их обоих чувства. Матео достал из инвентаря огненный меч и первым вошел в тоннель. За ним немедленно последовал Натаниэль. Во вспышке света рыцарь вооружился шипастым щитом и сломанным мечом. В свободной руке воина же появился изящный короткий меч. «Я должен идти первым», — тихо проговорил Дрейк, следуя за напарником. «У тебя есть чем светить?» Натан повесил сломанный меч на пояс и достал из инвентаря факел, после чего они поменялись местами. Вход остался позади, поэтому логично, что опасность подстерегает их впереди. Показатели защиты Натана намного выше, чем у Матео, чего уж говорить, что специализация первого – танковать. Тихо, остановился на месте Альбинос. Слышишь, небольшой шум от ходьбы затих, когда они оба прислушались. Едва заметный шум доносился откуда-то позади. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что это было. Дверь за ними захлопнулась, значит, обратной дороги пока нет. Пошли. Будь на их месте обычные или топовые игроки, то они бы наверняка места себе не находили, шарахаясь от каждого шороха. Правда, в данный момент олимпийцы были максимально собранными. Они – своего рода секретное оружие гильдии, которое чего только не повидало за свою жизнь. Они были в стольких передрягах, что и не сосчитаешь. В скором времени они вышли в большой круглый, освещенный факелами зал. Ни с какой стороны больше не было прохода, ведущего дальше, поэтому это явно был конец секретной локации, если не думать о спрятанных проходах. По центру же стояла на коленях фигура не очень высокого роста. Некто был обвязан цепями, уходящими глубоко под землю. Если судить по темной коже и острым ушам, то перед ними никто иной, как темный эльф. «Я думал, они сдохли, а ты, оказывается, следишь за лором игры», – ехидно ответил Натан. «Но да, их истребили светлые эльфы. И что делать будем? Ну, квест же у тебя, вот и решай сам. Конечно, случится может все, что угодно, вот только будет только два итога. Они либо подерутся, либо мирно поговорят. И уже отсюда следует тысячи концовок квеста, а может даже продолжений». Как бы то ни было, Матео шагнул навстречу к последнему выжившему эльфу. Вдруг цепи жалобно скрипнули. Эльф натянул стальные путы до предела, поднявшись на ноги, и в следующий момент оковы разлетелись на мелкие кусочки. Натаниэль, молниеносно среагировав, подставил под атаку шипастый щит. Темный эльф врезался в Морриган. Любой другой бы попятился назад от силы натиска секретного босса, но темный рыцарь был непоколебим. Он не только не сдвинулся с места, но и даже сумел контратаковать. Как только он почувствовал толчок, олимпиец тут же перенаправил силу врага вверх, запрокинув щит над головой. В результате эльфа подбросило к потолку, где в бой вступил уже второй игрок. Матео прыгнул к врагу и врезался в него плечом. Босс недовольно рыкнул, однако затем идеальный воин схватил того за лицо и вместе с ним приземлился вниз, пробив головой НПС землю до толстых трещин. Будь это реальная жизнь, то от его черепа ничего бы не осталось. Пока эльф приходил в себя, Тиккири вонзил огненный меч тому в грудь. Почувствовав боль, некогда расплывчатый взгляд босса снова сфокусировался. Он яростно закричал, и тогда от его тела прошла взрывная волна, отбросившая игроков подальше от него. Они оба понимали, что происходит. Натаниэль грамотно принял весь урон на себя, а после Матео сумел нанести врагу смертельный удар. Смертельный удар – одна из основных механик древнего мира. Полоса ХП каждого игрока представлена в виде полосы, над которой находились проценты оставшихся жизней. Игрока можно убить, понизив этот процент до нуля, либо же нанести смертельный удар. Смертельным ударом считается та атака, которая приходится по жизненно важным органам оппонента. Например, Матео убил темного эльфа, пронзив его грудь в районе сердца. «Аво, нам нужно убить его еще 5 раз», — размял шею воин. «Он будет подстраиваться под нас, поэтому не спи». «Да я знаю, знаю». Разъяренный эльф поднялся на ноги и протянул руку в сторону. В раскрытой ладони начал собираться темный туман, принявший форму копья. Через мгновение туман рассеялся, и теперь босс был вооружен деревянным посохом, чье навершие заканчивалось 2 острыми зубцами. Неожиданно между ним и Натаном появилась красная полоса. Она появилась лишь на пару секунд, но этого времени хватило, чтобы мозг принял информацию. Эльф снова сорвался с места в диком рывке. Теперь шипастый щит, в который снова врезался эльф, покрылся темной дымкой. При столкновении черная дымка разлетелась по округе, давая понять, что босс попал под дебафы. Как и в прошлый раз, Натаниэль мог бы перекинуть его, но вряд ли бы это сработало. Опертый об шипастый щит длинный посох ушел чуть в сторону, к краю щита. Хитроумный эльф шагнул в ту же сторону, совершая размашистое движение руками. Посох поддел острые шипы, отталкивая тем самым щит в противоположном направлении. Теперь рыцарь был полностью открыт. Снова в воздухе возникла тоненькая красная полоса, исчезнувшая быстрее, чем прошлая. Мозг получил информацию, правда, тело не поспевало за ходом мыслей. Сломанный меч еле успел отразить атаку врага, правда, он сумел задеть плечо Натана по касательной. Из поврежденных доспехов начали сочиться красные пиксели. Ранения получал каждый игрок, поэтому один пропущенный удар никак не отразился на боевом настрое рыцаря. На этом эльф не собирался останавливаться. Хоть его атака принесла минимальный урон, он собирался продолжать атаковать, чтобы нанести как можно больше вреда. Впрочем, вокруг посоха обвязалась плеть, не позволившая ему закрепить лидирующее положение в бою. Натаниэль увидел возможности и собирался обрушиться на босса, но прыткий эльф оттолкнул от себя игрока пинком в живот. Ему не следовало отвлекаться на дрыка. Плеть все еще была зафиксирована на вражеском оружии, так что Матео применил один из боевых навыков. Парень стряхнул рукоятку, посылая по плети волну, которая в итоге обернулась вокруг шеи босса, крепко-накрепко прижав посох к его лицу. Он брыкался на месте, пытаясь освободиться из ловушки. С другой стороны, воин тоже еле удерживал беснующегося эльфа, который готов был вырваться в любой момент. Пропущенный пинок не нанес Натану большого вреда, так что тот быстро собрался и вонзил сломанный клинок под челюсть НПС. Острие вылезло из макушки врага, после чего дрыка снова отлетел назад от взрывной волны. Эльф вновь восстановил здоровье, и в этот раз он стал намного опаснее. «Если бы не твой дебаф, я б не удержал его», — кричал Тиккири. «Дебаф его больше». Из-за последней атаки он сумел сломать построение олимпийцев. Прямо сейчас он находился между Натаниэлем и Матео, в результате чего враг выбрал в качестве цели последнего. Перед глазами воина возникла красная полоса. Он умело отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от острых игл посоха, вонзившихся в стену. Во вспышке света плеть сменилась на гравированный меч. Пока враг не успел вытащить оружие, Матео собирался его обезглавить. Однако босс не просто вытащил посох, он разломал стену грубой физической силой, отчего большие камни врезались в игрока. Этой секунды хватило ему, чтобы проткнуть его живот, однако лезвия посоха не зашли слишком глубоко в тело. Из-за камней Тиккири не успел увидеть красную траекторию удара эльфа, поэтому он инстинктивно опустил меч ниже груди. Меч прошел между двумя штыками посоха и оперся об деревянное навершие, не позволяя нанести им еще больше вреда. Игровые мышцы Матео вздулись от напряжения. Эльф выигрывал в чистой физической силе, так что вражеские лезвия неминуемо впивались все глубже и глубже. При воскрешении после смертельного удара все бафы и дебафы сбрасываются с босса, поэтому сейчас воин значительно уступал в физической силе врагу. Кроме того, с каждой смертью он становится все яростнее, неистовее и непредсказуемее. Были бы тут простые топовые игроки, то они бы уже давно погибли. Темный луч попал точно в босса, отчего тот смачно влепился в стену. Воин пошатнулся из-за резкого исчезновения давления, но быстро собрался и ринулся на припечатанного босса. Зеленый клинок почти поразил его, но эльф ловко ушел от фатального выпада, взлетев. То, что на спине напоминало плащ, оказалось самые настоящие крылья. Не ожидавшие такого Натаниэль и Матео впали в ступор, чем и воспользовался эльф. В сторону рыцаря он кинул посох. Красная линия траектории атаки вновь появилась, и олимпиец успел подставить щит. Со звонким звуком посох отлетел от щита. Тогда он высунулся из-за мариган, чтобы оценить ситуацию, но босс уже был у него прямо перед носом. Он яростно схватил его за шлем и руку, в которой находился сломанный меч, а затем вместе с ним взлетел к потолку, откуда спикировал обратно вниз, приложив олимпийца к земле. Эльф быстро летел к ближайшей стене, продолжая бить Натаниэля об землю. Он буквально прокапывал им землю, а при подлете к стене, жестко воткнул избитого рыцаря к ней. Но даже на этом он не остановился. Босс продолжал бить голову Натана об стену с такой яростью, что шлем на затылке начал деформироваться. «Отпусти!» — крикнул рыцарь, воткнувши пыщита в локоть руки эльфа, коей он держал его за голову. Данное действие сбило темп врага, вот только тот и не собирался отставать от олимпийца. Злому Дрейку уже было все равно, сколько урона он получил, потому что этого было явно мало, чтобы его убить. Он направил острие сломанного меча к лицу эльфа, а затем лезвие удлинилось. Недостающая часть восстановилась благодаря магии тьмы. Босс отпрыгнул назад, держась рукой за пораненное горло, из которой текли красные пиксели. Клинок тьмы, удлинившись в размерах, поразил его уязвимое место, но в последний момент НПС успел увернуться. Хоть он и не получил смертельный удар, он все равно скоро умрет от смертельного ранения. Натан взмахнул удлиненным клинком. Эльф увернулся, продолжая сдерживать пиксели из горла. Несмотря на то, что он ранен, босс оставался боссом, так что неудивительно, что он продолжал уворачиваться от выпадов Натана. Каждое рассечение клинком тьмы воздуха оставляло на нем темные шлейфы, напоминающие чернила, нанесенные кистью. Чернила стали насыщеннее в пространстве, а затем расплылись вокруг темной дымкой, прикоснувшись к телу эльфа. В этот момент он уже не мог спокойно уворачиваться. Босс пропустил удар плашмя щитом, от которого тот пошатнулся, после чего темное лезвие прошло сквозь его шею и пальцы. Будь он игроком, то уже бы лишился головы, но будучи НПС он снова закричал. Ударная волна оттолкнула Натана обратно к стене. Здоровый эльф намеревался накинуться на обидчика, однако возле его заостренного уха пролетел сай. В красной вспышке перед рыцарем появился здоровый воин, готовый биться ради раненого друга. Дрейк достаточно долго отвлекал на себя врага, чтобы Матео успел подхилиться. «Моя очередь». Он стал еще сильнее. Натан дотронулся до деформированного шлема. Его голова сильно пострадала, поэтому перед глазами все плыло. Он, кажется, получил статус контузии, которая полностью блокирует ведение траектории атаки. Да мне плевать. Матео понимал, что Натан получил достаточно много урона. Если бы именно его так отпинал эльф, воин вряд ли бы сумел подняться после такого. Босс остается боссом. Его бешеный урон способен убить любого даже без смертельного удара. На то рыцарь танк, чтобы впитывать в себя урон. Посох мистическим образом вернулся к хозяину. Босс направил в сторону Теккири острие оружие, из которого вылетели водные пули. «Ой!» – растерянно пискнул Матеа. Саи сменились на раскрытый пурпурный зонт. Им он не блокировал пули, а перенаправлял. Прямо сейчас Матеа было похож на изящную балерину, которая танцевала искусный танец в партнерстве со смертью. Его движения, от которых водные пули проходили по касательной по зонту и в итоге летели в совершенно другом направлении, также напоминали китайские боевые искусства. Воин закрутил в руке зонт, пока парировал очередную магическую пулю, отчего снаряд не улетел куда-то в сторону, а продолжил следовать за направлением зонта. Матео подпрыгнул, закрутившись в воздухе, после чего размашисто провел зонтом по пространству, отправляя водный снаряд обратно в эльфа. Босс просто прикрылся посохом от пули, взорвавшейся при столкновении. Собственная атака не нанесла ему никакого урона, но Матео добивался не только этого. Зонт сменился на сай, один из которых он быстро запустил в эльфа. Нельзя все время сидеть в обороне. Чтобы победить, нужно и атаковать. НПС легко отбил сай, к которому спустя мгновение телепортировался Теккири. Он провел восходящий удар вторым кинжалом, но эльф попросту взлетел к потолку, при этом отправляя в игрока водяную режущую дугу с помощью посоха. И снова Матео увидел красную траекторию удара на долю секунды. Мозг работал в бешеном темпе. Он знал, что нужно делать. Воин увернулся, перекатнувшись в сторону. При этом он успел кинуть сай во врага. Босс попросту повернул голову на бок, пропуская мимо себя оружие, и в этот момент к нему телепортировался Теккири. Парень схватил его со спины и собирался вонзить второй сай ему в шею, однако эльф взлетел к потолку, ударив об него игрока. Он бил его снова и снова, пока воин наконец не отцепился от него и не упал на землю. Матеа не танк, он ощутил на себе весь урон, и ХП его знатно просело от нескольких толчков. Босс не собирался так легко его отпускать. Он прокрутил в руках посох, а затем бросился вниз к воину. Он точно собирался насадить его на штыки, однако парень успел откатиться в сторону. Лезвия посоха воткнулись в землю, что породило за собой водную волну, которая словно огромная фура врезалась в игрока. Он потерялся в пространстве. Его ХП находилось на критическом уровне. Он был готов откинуть копыта почти в любой момент. Он поднял голову и увидел поодаль от себя босса, вытаскивающего из земли посох, рядом с которым лежал Сай. Матео крепко сжал кулак, собирая все последние силы, чтобы... «Ва-а-а!» — закричал он, телепортируясь к своему оружию. Недолго думая, он воткнул кинжал в бок боссу, отчего тот злобно рыкнул. Эльф ударил наотмашь посохом, но Матео занял стойку боксера и поднырнул под атакой врага, одновременно с этим прописав ему жесткий удар в живот, от которого тот пошатнулся назад. Затем левый воин вломил эльфу точно по ребрам, из-за чего босс снова шагнул назад. И наконец завершающий удар троечкой Тиккири провел правой рукой точно в бок, прямо в торчащий оттуда Сай. «Ра-а-а!» — взревел эльф от боли, взлетая подальше от нападающего на него с голыми руками Матео. Прямо туда, куда он хотел. Босс оторвался от земли и навел посох на игрока, намереваясь бомбить его водными снарядами. Воин внимательно за ним следил. Его чувства обострились до предельного уровня, и когда из посоха вылетела первая пуля, он исчез, появившись прямо над головой врага. Над макушкой эльфа, в потолке, торчал самый первый Сай, который Тиккири выдернул из скалы, а затем, падая на эльфа, проткнул его череп. Конец лезвия вышел прямо из его рта, и снова взрывная волна оттолкнула парня от вылеченного босса. Бедный Матео упал плашмя на холодную землю. Взбесившийся эльф снова навел посох на павшего воина, но в этот раз оттуда вырвалась струя яркого огня. Парень только поднял голову, как перед ним возникла темная фигура. Пламя столкнулось с шипастым щитом, который стойко выдерживал буйство стихии. «Заставил же ты меня поволноваться», сдерживая атаку эльфа, проговорил Натан. «Ты переживал за меня?» Матео достал из инвентаря зелье лечения. «Так мило», и снял с себя шлем. «Ща, я закинусь, и продолжим». Босс понял, что его атака не сработала, поэтому он вонзил посох в землю и... Ничего не произошло. Натан недоверчиво выглянул из-за щита. Он понимал, что что-то должно произойти. «Ладно, игрок, но МПС никогда ничего просто так не делает. Осторожно». Матео небрежно толкнул напарника, а затем сам отпрыгнул. С раннего места вырвался поток алого пламени, который чуть было не поджарил обоих олимпийцев. Впрочем, босс не собирался давать им времени на передышку. В Матео прилетел огромный шар воды, который полностью поглотил парня и запер в себе, словно темница. Эльф поднял руку, следом за ним шар также поднялся, а затем МПС резко провел рукой перед собой, посылая водную темницу прямо в Натаниэля. В результате оба игрока врезались в друг друга с такой силой, что они оба еще прокатились пару метров, будто резиновые мячики. «Ой, капец, чё-то сложно стало». Предпоследняя стадия, оттолкнул от себя напарника Дрейк. «Что ты хотел? Это магия воды, она необычная». «Да, с его магией огня тоже что-то не так, мой щит нагрелся почти до предела». «Тут ура, Эль Сайро!» — рыкнул на них что-то эльф. Кажется, он впервые заговорил за весь бой. Он быканул, похоже на то, поднялись на ноги оба олимпийца. Босс прокрутил в руках посох, после чего со всей силы кинул его в игроков. На мгновение перед их глазами возникла красная полоса. Этого времени не хватило, чтобы осознать траекторию атаки, но парни инстинктивно отступили в сторону, пропуская мимо себя посох. Штыки вонзились в стену, из которых через секунду появились водяные щупальца. Первое щупальце ударило опешившего воина, отчего тот благополучно отлетел в противоположную сторону арены, проломив горную породу. Натан же успел среагировать и подставил под удар щит, вот только их там было с десяток, поэтому другое щупальце быстро обвилось вокруг пояса рыцаря и начало бить его по земле в хаотичном порядке. Дрейк пытался подставлять под место падения щита, но у него не всегда это получалось. Каждое столкновение навешивало на него статус оглушения, что только усугубляло его непростую ситуацию. Впрочем, и из этой проблемы был выход. Из темных доспехов начала выходить темная дымка. «Эр-эр-эр-а-а!» — заорал во все горло Натан, выпуская из тела волну тьмы, которая испарила ближайшие щупальца. «Экскалибур!» — донесся не менее громкий крик с другой стороны арены. Он приземлился на ноги. Его доспехи пылали сгустками тьмы, плавно выходящими из его доспехов. В новом амплуа рыцарь смотрелся намного опаснее, чем ранее, и сила его также возросла. Оставшиеся щупальца принялись неистово атаковать игрока, но в этот раз он не дрогнул. Первое щупальце врезалось в Морриган, тогда второе попыталось подцепить его за ногу, но парень быстро убрал ногу с места и воткнул туда конец щита. Щупальце лопнуло, словно шарик, наполненный водой. Тогда сломанный меч окутала тьма. Клинок вновь удлинился, достигнув колоссальных размеров. пульсирующая и переливающая на свете факелов тьма, готова была высвободить всю свою силу. Натаниэль закинул щит за спину, куда пришелся удар одной из щупалец, а затем перехватил огромный меч тьмы двумя руками, после чего начал разить им цели в бешеном темпе. Взмахи клинка оставляли в пространстве темные шлейфы, которые теперь не растворялись в воздухе, ослабляя противников, а взрывались. Бомбардировка тьмы и гигантский меч не оставили и следа от тех щупалец, что недавно застали олимпийцев врасплох. Неожиданно рядом с Натаном что-то врезалось в стену, подняв за собой пыль. Сначала он подумал, что эта мотя снова досталась от босса, но, когда завеса развеялась, в углублении лежал никто иной, как побитый и раненый эльф. Дрейк обернулся и увидел идущего к нему мотя в величественной кристаллической броне мудрого короля, вооруженного одним из самых мощных оружий древнего мира под названием Экскалибур. Впрочем, следы пропущенных ударов также виднелись и на нем, поэтому его дуэль с боссом нельзя было назвать односторонней. Натаниэль поднял меч тьмы, чтобы располовинить эльфа, но вдруг побитый эльф дотянулся до воткнутого рядом с ним посоха, из которого тут же начали выходить волны жара. Даже стены и земля рядом с ним начали потихоньку плавиться. Конечно, рыцарь мог бы добить сейчас босса, но он решил отступить, чтобы не проиграть чуть ли не в самом конце поединка. Кто знает, что еще припас в руке босс. Так и знал, меч тьмы вновь превратился в сломанный меч. Это не магия огня, это магма, подбежал к Матеонатан. Че реально, воин рукой помахал на себя, а я-то думал, что это от моей крутизны тут стало так жарко. Постепенно волна жара усиливалась. Горные породы начали теперь не только плавиться, но и превращаться в самую настоящую магму, которая постепенно распространялась по всей территории. Нужно что-то делать, такими темпами игроки попросту утонут в горящей жиже. Я разберусь, Матео воткнул кристаллический меч под ноги. Экскалибур. Воинственным криком он пробудил спящий меч. Земля вокруг покрылась кристальной коркой, которая принялась поглощать все больше и больше площади вокруг себя, пока не столкнулась с магмой. Вот тут Матео напрягся. Экскалибур начала трясти у него в руках, но парень стоически продолжал концентрироваться на технике. Бушующий жар и холодный кристалл столкнулись в неистовой битве стихий, в которой решится, кто станет истинным правителем арены. «Это не простая магма», — задумчиво проговорил Натан. «Это же пламя Муспельхейма. Чичева, Аркантон Эр Пустын». Эльф наконец соизволил отлепиться от стены. Он вырвал посох из стены, что прекратило распространение магмы. Маленькая красная точка над его ХП погасла, что значит, он принудительно вошел в последнюю, финальную стадию. Натаниэль и Матеа напряглись, потому что сейчас начнется заключительный раунд, где решится все. Эльф снова закрутил в руках посох, после чего с силой воткнул его в землю, что породило за собой черный туман, мгновенно покрывший все вокруг. БРК, игроки судорожно схватились за горло. Они не могли нормально вздохнуть в этом дыму. Полоска ХП таяла прямо на глазах. Это была адская техника, способная унести жизни в мгновение ока. И прямо сейчас олимпийцы совершенно ничего не могли сделать. Туман наносил не физический урон, поэтому повышенные показатели защиты никак не могли срезать входящие повреждения. Нужно думать. Не то они неминуемо умрут прямо тут. Если пользователь провалит скрытый квест, то существует вероятность того, что этот самый квест исчезнет из списка заданий, и тогда придется искать его по-новому. Доходило до того, что в итоге горе игрок больше не мог заполучить желанный квест. Пламя Муспельхейма, Натаниэль корчился на земле от ядовитого тумана. Он темный эльф, значит, использовал воды Лорейна, а значит это туман, не Фльхейма. Матеа, кха, доставай лампу Гефеста. Окей. Во вспышке света в руке воина появилась лампа, в центре которого находилось золотое сердце, которая мгновенно осветила все вокруг, отогнав от двоих олимпийцев смертоносный туман. Игроки вздохнули с облегчением и, шатаясь, поднялись с земли. Только что прозорливость Натана спасло им обоим жизни. «Как ты узнал?» – впечатлено спросил Матеа. Он как никто другой знал, что туман Нифльхейма обладает свойством мгновенного убийства, чьей жертвой они чуть было не стали. «За лором игры нужно больше следить», – недовольно пробубнил Натан. «С туманом Нифльхейма они справились», но убийственная техника эльфа все еще кружила вокруг них. Лампа Гефеста отгоняла от них туман лишь на небольшом расстоянии, но не развеяла его. Тогда куда делся эльф, Одинаковый вопрос одновременно пришел к ним в голову. Они оба быстро встали спина к себе друг к другу. Натаниэль выставил перед собой щит, а Матео преобразовал кристаллический меч Экскалибур в кристаллический лук Экскалибур. Он натянул голубую тетиву, на которой материализовалась кристаллическая стрела. Куда этот говнюк делся? Он иммунен к туману, видимо, да, пришлось это признать рыцарю. Теперь, когда их действия стеснены, они больше не могут свободно атаковать врага, следовательно, босс имеет над ними весомое преимущество. К тому же их уровень ХП знатно просел, что еще больше било по нервам и без того измотанным игрокам. Матео. Неожиданно из тумана выбежал эльф. Он провел сокрушительную атаку посохом, от которого Натаниэль вовремя прикрылся щитом. Используя инерцию врага, он перекинул его через себя с помощью Морриган, а Матео в это время всадил несколько стрел в тушу летящего над ним босса. В сердце попал? Попал, но похоже он еще жив. Тиккири натянул новую стрелу. Почему он, блин, не дохнет? Натан, перед лицом болтуна появились красные линии атаки. Воин пригнулся, и рыцарь мгновенно прокатился по его спине и при приземлении выставил щит, куда через секунду врезались водные пули. Матео выскочил из-за спины напарника и отправил в туман несколько стрел. Послышался приглушенный рык босса, свидетельствующий о точном попадании лучника. «Давай, держимся, чувак». Игроки снова встали спина к спине. «Мы сможем». Они нервно оглядывались по сторонам, продолжая кружить по безопасной территории. Лампа Гефеста работала, но теперь только от них зависела их выживаемость. Если бы Натан не следил за огромным лором игры, то они бы уже проиграли. Знание механики мира древнего мира – главный ключ к победе в любой сюжетной битве. Внезапно в спину рыцаря ударила взрывная волна, которая откинула его из безопасной зоны в смертоносный туман. Приземлившись, он снова схватился за горло, начав задыхаться. По всей видимости, эльф ударил их сверху, где концентрация завесы Нифльхейма была такая же, как и внизу. Артансу, Руин и Теэстеф. Эльф материализовался из тумана перед почти поверженным рыцарем. Из его тела торчали стрелы, но он даже не думал помирать. Это конец. Натан не знал, как далеко закинуло Матео, поэтому вряд ли на него сейчас стоит рассчитывать. Сил сопротивляться почти не осталось. Похожие чувства он испытывал, когда сражался с Акселем. Тогда они оба тоже были на грани гибели, но по какой-то причине Рейнхард нашел в себе силы встать. Наверное, дело было в стержне или воле, но в итоге Натаниэль не успел вовремя оправиться. Совсем как сейчас, эр-эр-эр-эр, хрипло зарычал Дрейк, вспоминая момент своего сокрушительного поражения. Пробудившаяся ярость жгло его нутро похлеще пламени Муспельхейма. Из брони рыцаря вновь появились эссенции тьмы. Он взглянул на подошедшего к нему эльфа, готового в любой момент насадить игрока на штыки посоха, и перед самым ударом Натан подставил щит. Атака босса прошла по касательной и в результате острие вражеского оружия угодило в землю. В этот же момент парень выпустил из правой руки сломанный меч, где материализовалось ванное знамя темного рыцаря. Натан воткнул знамя в живот боссу, отчего тот испустил вздох искреннего удивления. Знамя магическим образом впиталось в темную кожу эльфа, что значительно ослабило могущественного босса. В это же время из тумана вырвался яркий свет. Матео схватил эльфа и убежал с ним обратно в туман, выбросив перед этим рядом с напарником лампу Гефеста. Фух, Дрейк устало развалился на земле. Рядом с ним лежал яркий светильник, охраняющий полумертвого олимпийца от цепких рук тумана смерти. Взгляд скользнул на правый угол, где виднелась пустая полоска ХП с мигающей красной цифрой 1. Другими словами, у него остался процент ХП перед гибелью. Хе-хе-хе, нервно рассмеялся он, снимая с себя шлем. В руке появилось зелье лечения, которое он жадно выпил. Полоска здоровья увеличилась, но игровое тело все еще было тяжелым. Это было сделано, чтобы отхиленный игрок снова не ломанулся в драку. Нужен небольшой отдых, чтобы полностью восстановить физические и душевные силы. Впрочем, туман начал постепенно исчезать. Значит, Матео все-таки сумел убить эльфа. Хотя, учитывая тот факт, что боссу в брюхо прилетела ульта, то Тиккири в любом случае должен был его одолеть. И действительно, когда завеса Нифльхейма спала, он увидел стоящего на четвереньках напарника возле обезглавленного босса. Его серебряно-золотые доспехи больше не покрывал Экскалибур, да и самого оружия нигде не было видно. Скорее всего, он убрал его в инвентарь. «Ой, чувак, у меня 1% остался». «Понимаю», — буркнул в ответ рыцарь. Воин точно так же выпил зелье лечения, после чего начал копошиться в теле мертвеца в поиске трофея. Вскоре он достал из кармана эльфа ледяной камушек. Матео повертел его в руке в задумчивости, пока тело босса начало постепенно превращаться в прах. «Это застывшая вода Лорейна», — встал с земли Натан. «Ты знаешь что-нибудь об океане, Лорейн?» «Да как-то пропустил», — неловко ответил напарник. «Океан прорвался сквозь корни Игдрасиля в Нифльхейм. Туда же вскоре обрушился жар Муспельхейма, что и привело к вымиранию этого мира». «А-а-а», — понимающе протянул воин. «А разве не мы в этом виноваты?» «Под мы» он подразумевал всех игроков. «Мы», — махнул рукой Натан. «Пошли отсюда, я устал, давай». Натаниэль подкинул дров в костер. Когда они вышли из пещеры, на улице уже была полная темень. Они сражались с этим грибанным боссом чуть ли не полдня. Но дело выгорело, и они все же сумели отделать этого длинноухого гада. Хоть награда и досталась напарнику, рыцарю было главное, что он сумел выпустить пар. Ночи в Вальхейме загадочны и опасны. Не существует мира, полностью безопасного для игроков, кроме разве что городов в них. Но именно в это время суток можно постичь очарование дикой природы во всей своей красе, если ты не будешь съеден монстрами. Охо-хо, Матео с другой стороны костра скролил ленту, проводя пальцем по воздуху. Себастьян до сих пор ведет семинар, у него около 3 миллионов зрителей. Офигеть, он всегда был популярен. Чему ты удивляешься? Ну, я тоже иногда провожу стримы, но собираю только 2 миллиона. В голосе парня не было и намека на зависть. Это семинар. Себастьян делится опытом и тактиками ведения боя, поэтому его смотрят даже те, кто не заинтересован в стримах. Не шутя, чувак, да ты реально умный, топнул ногой Тиккири, хотя вел себя раньше, как мудак. Ты нарываешься? Злобно спросил рыцарь. Он и сам это знает, так зачем нужно было напоминать ему об этом? Парень пытался уйти от этих мыслей, но теперь болтун напомнил ему о его позорном поражении. «Да нет, просто я с тобой никогда в команде нормально и не работал. Сегодня в первый раз мы только вдвоем пошли на вылазку, и ты кажешься не таким уж и мудаком, каким тебя все называют. Блять». Натаниэль прикрыл шлем рукой. «Я знаю, что я был мудаком. Я знаю, что я убивал и издевался над новичками. Может, уже хватит говорить об этом? Слухай, а че ты вообще этим маялся-то, а?» Подался вперед воин. Повисла тишина, прерываемая треском горящего костра. Дрейк буквально разрывался между тем, чтобы вмазать любопытному идиоту, и тем, чтобы все ему выложить. Долгое время парень держал все в себе, и это чувство под сердцем, словно яд, отравлял само его существование. Но он все равно склонился к драке с ним, потому что его взбесил подход к диалогу Матео. «Потому что мне это нравилось», — выдохнул рыцарь. «Я прямо получал кайф от этого. Я чувствовал превосходство над желторотыми игроками, и оно меня опьяняло. Я был сродни Богу, так как они вообще ничего не могли мне сделать». «Ох, чувак, да тебе лечиться надо», — опасливо покосился на него собеседник. «Иди в жопу». «Ахахаха», — Тиккири ударил сам себя по колени. «Да ладно, я шуткую. Ну типа, ты и сейчас хочешь почувствовать это? Превосходство?» Замолк на секунду он. «Не знаю. Честно говоря, я вел себя как мудак и в реальной жизни. В смысле, я богат, моя семья богата». Теперь, когда Натан начал каяться, он больше не мог остановиться. «Я зарабатываю в игре большие деньги, которые я могу тратить на все, что угодно. И знаешь, что я делал? Соблазнял девушек. Я просто чувствовал зависимость от этого чувства, чувство превосходства, и когда я трахал чужую красивую девушку, я получал от этого истинный кайф. Мне прям реально башню сносило, я чувствовал себя невероятно живым, но одна и та же девушка мне скоро надоедала, поэтому продолжал охоту за сексуальными самочками, а потом бросал их. В какой-то момент я вообще переключился на тихонь, для которых я был сродни рыцарю на белом коне», — на одном дыхании говорил Натаниэль. «И как же было приятно разбивать им их нежные сердечки». Дрейк сделал паузу, прежде чем сказать кое-что важное. «Одна из них покончила собой. И знаешь, что сделал я?» Переполняемый чувствами парень резко встал. «А нихуя я не сделал. Мне вообще плевать было. Я ни черта не почувствовал. Блять». Он ударил ногой по пню, на котором сидел ранее. «Блять, блять, блять». Он продолжал пинать его. «Я был грибанным мудаком, и я понял это только после того, как просрал этому ебаному акселю. Сука, как же я себя ненавижу. Как же я ненавижу себя, а-а-а!» — взорвался криком Натаниэль. В последнем крике он выпускал из себя все накопленные негативные эмоции. Он продолжал кричать, будто яростный зверь. Но в конце концов этот крик приносил ему своего рода умиротворение, потому что он наконец поделился тем, что коробило его долгое время. Ненависть к самому себе съедала его изнутри, и он ничего не мог с этим поделать. Он мог лишь избегать других людей, чтобы не навредить им, опасаясь, что ненависть так или иначе выплеснется на других, и тогда все повторится заново. Ох, издал блаженный вздох облегчения Натан, обратно садясь на покореженный пень. Ема, да ты истеричка оказывается, Матэ просто обомлел от монолога товарища.